Пьеса шла под первоначальным названием, а именно «Бурные дни Гарунского». Литературная газета выступила со статьей о заглавной «Дни Гарунского» и «Дамы в сурках». Впоследствии она еще трижды возвращалась к этой болезненной теме. Судя по всему, Берчу, румын, эмигрировавший во Францию, всю свою ненависть Чаушеску и к московскому его покровителю задумал выплеснуть в этом спектакле. Даже Крым превратил в колымский лагерь, там разворачивался роман между Истоминой и Гарунским. Помню, на следующий день я очутился в одном издательстве. В комнате была, между прочим, милая дама средних лет, в ней было осеннее обаяние и мягкая интеллигентная замкнутость. Шел разговор о вчерашней статье. Моя собеседница усмехнулась. «Ох, парижане, не знают жизни! Где только нашли совместный лагерь! Есть зона и есть запретка, все!» Я сразу понял, тихая женщина отлично знает, что говорит. Так оно и оказалось. Ирина Ивановна Емельянова была дочерью Ольги Явинской. Внешнее сходство, пожалуй, угадывалось, но стиль был иным, подчеркнуто сдержанным, лишенным какой-либо аффектации. Газетный шквал все продолжался. В третьем по счету выступлении под заголовком «Суд в театре» литературная газета посулила, что продолжение следует. В тяжбу с Люсернером вмешался академик Эжен Ионеско, выступивший на защиту театра, а Фигаро в своей статье ополчилось против цензуры культуры. Все это было весьма достойно, но не имело отношения к предмету спора. Столько бы жара, когда в Ленинграде убили Диона. Но думал я не о пьесе. Весь погрузился в свой новый замысел, связанный с личностью Бараташвили. Ну что ж, возвращение к драматургии. Снова тоска по диалогу, по жизни, в репликах и ремарках. Все так. Но еще увлечение Грузии и сильное, благодарное чувство за вкус к повседневности, прочность и верность. За моего воскрешенного римлянина. Я разыскал все, что было написано о Николозе, и уж тем более все, что вышло из-под его пера, не исключая его писем. И перед сном, перед тем, как проститься с еще одним отлетевшим днем, читал оперенные рифмами строки, дневник его уязвленной души. Я мысленно видел, как он сбегает к лунной куре по Мухранскому мосту, как ждет любимую, но не любящую в сумеречный час на Кабахи, терзаясь от этого гордого холода, от чевчевадзовской неприступности. В каде февраля страна опять осталась без пастыря. Ушел смертельно больной Андропов, пришел смертельно больной Черненко. В стертой невыразительной внешности почти ничего не запоминалось, кроме, пожалуй, одной детали — сочетание горбящей со спины с узкими вздернутыми плечами. Тускло мерцали раскосые глазки, северные серые скулы присыпаны, казалось, золой. Я выслушал его тронную речь. Снова неверные ударения. Выговор человека слободки. После недолгих андроповских месяцев Кремль как будто восстановил родимый фанатический строй. А 18 февраля тихо угас Сергей Ермолинский. Было ему уже больше 80. Смерть его не была тяжела, но сердце мое щемило от жалости. Он был порядочный человек, и живший, и поступавший достойно, не избежал ни сумы, ни тюрьмы, как он полагал, за близость к Булгакову. Версия более чем вероятная. Впрочем, кто знает мотивы спецслужб, к тому же отечественных, они обходились сплошь и рядом вообще без мотивов. Во всяком случае, Сергей Александрович вполне защитил свою репутацию верного классику человека. В последние годы цена ее взмыла, он почувствовал к себе интерес, которого ранее не изведал. Его осаждали булгаковеды и доморощенные зарубежные, все они домогались с ним встреч. Он обнародовал воспоминания, укрепившие его положение, они выделялись из прочих меморий об авторе «Мастера и Маргариты». Такая внезапная популярность была ему чрезвычайно приятна. Он не был избалованным вниманием. Однако она же, как видно, питала и подконтрольные переживания. Та, закрепленная за ним роль соратника, сподвижника, друга, духовного душеприказчика, была почетной, но специфической. Как умный и опытный человек, он сознавал, что его освещает чужое сияние, а между тем он был профессиональный автор. Писал повести, сценарии, пьесы, был, следовательно, самолюбив. Светиться лишь отраженным светом — достаточно трудное испытание, особенно в преклонные годы, когда так хочется ощущать свое, незаемное значение. Именно это обстоятельство делало его жизнь двойственной. С одной стороны, он культивировал образ наперсника, а с другой давал понять, что таким амплуа личность его далеко не исчерпывается. Был красив, породистое лицо, антично правильные черты, волосы аккуратно зачесаны, уходят волнистыми белыми прядями. Он точно оценивал свою внешность. Точно выбрал подходящий стиль, сам называл его английским. Строгие темные костюмы, синие галстуки, снежно-белые сорочки со старомодным хрустом. И вел он себя под стать туалету, подтянутый, никакой расхлябанности даже в домашней обстановке. При этом никогда не скрывал, что следит за собой весьма придирчиво и что для него, безусловно, важно производимое впечатление. И все-таки булгаковский демон определил судьбу Ермолинского. Он получил возможность выпустить том своих избранных произведений. Естественно, он поместил в этот том воспоминания о Булгакове, и вот цензура их зарубила, даром, что они уже вышли в журнале несколько лет назад. Чем объяснялась такая лютость, мне сейчас не вполне понятно. Булгаков был уже канонизирован, а Ермолинский в воспоминаниях высмеял мерзкую причистинку. Этим словцом были помечены по месту своего обитания старого кроя интеллигенты, временно сохранявшие жизни после Великого Октября, но оставшиеся ему чужими. Все они восхваляли Булгакова и, стало быть, очень дурно влияли, мешали полновесно включиться в текущий литературный процесс. Но, несмотря на такую лояльную и благонамеренную позицию, было предложено Ермолинскому из тома его мемуар изъять. И тут он сказал свое «нет». Почти полгода длилась борьба. Он шел на уступки, что-то выбрасывал, переписывал, напечатал статью, в которой вновь отругал Причистинку. Многим казалось, что зря он уперся, ведь издает он свои сочинения. Но сам Ермолинский знал, что делает. Он-то отчетливо понимал, что без этих двух десятков страниц книги совсем другая цена. Думаю, эта жестокая трезвость дала ему тяжелее всего. В конце концов, многомесячный бой окончился определенным успехом. Пускай с уступками и купюрами, воспоминания восстановили. Но автор подточил свои силы, трагически ухудшилось зрение. В одном глазу оно вскоре погасло, и око я тоже отдал Булгакову, — невесело шутил Ермолинский. С этой поры он начал слабеть и угасать, смерть была легкой, тем и оставалось утешиться. Немного ли печальных прощаний в этих записках? К тому же в них не слышно маршевого мажора. Что делать? И жизнь невозможно выиграть. Можно только ее проиграть, и смерть — это слишком высокая гостья, чтобы уделить ей мало внимания. Лет через 10 во мне созреет воображаемый диалог между писателем и философом. Писатель чуть смущенно вздохнет. Чем же я виноват, если в жизни самая интересная смерть? Должно быть, ужасно и завораживает. Его одержимый собеседник незамедлительно отзовется. Ошибка, сударь, в ней нет ужасного. Ужасно, может быть, лишь бессмертие, которое вам обещает Бог. Писатель заметно обескуражен. И смерть нисколько вас не страшит. Бледнолобый, густоусый оракул упрямо настаивает на своем. Меня устрашила бы вечная жизнь, какой бы гримасой она была. Лишь смерть сообщает жизни смысл, лишь смерть спасает ее от пошлости. Взгляните на лицо мертвеца. Так прав ли мой фанатичный герой? Тотальной правоты не бывает. Но мне ли решать, что он не прав? Пусть каждый выберет, что ему близко.